Второе. Николай Скуридин вернулся на хутор из районной больницы в начале марта. Он приехал на попутной машине и три дня носа с двора не казал, но его углядели. На четвертый день поздним утром объявился в Скуридинском доме сам Чепурин, колхозный хуторской бригадир. — Здорово живете, с прибытием! — поприветствовал он с порога и здесь же на кухне сел, далеко протянув большие длинные ноги. — Слава богу! — ответил ему хозяин, откладывая в сторону нож и картошку, которую чистил, готовясь обеденно щи варить. Из боковой спаленки выглянула жена Николая, Ленка, и, наскоро покрыв нечесанную голову большим пуховым платком, трубно загудела, жалуясь. — Да ему, куманек, все, слава богу! В больнице лежал, вылеживался цельный месяц, а я тут одна одиная, туды-сюды кинусь. Он пришел как жених, а я никудомая. Толстомясая Ленка была сроду и ленивой, а нынче старее и вовсе к домашним делам охладел. Колхозных же не знал и век. И тот месяц, что лежал Николай в больнице, показался ей годом. Хоть на базу у Скуридиных коровы не было, лишь козы да овцы, поросенок да десяток кур. — Вон, курортника, меня в гроб клади! — подступала она к мужу и бригадиру. В свои полсотни лет гляделся Николай незавидно. Худой, черноликий, вечная седая щетина, зубов половины нет. А из больницы приходил постриженный, чисто бритый, и ликом светил. Какой-никакой отдых. Спи день напролет, кормят три раза, пьянки нет, и за курево ругают. Нынче тем более резать его не стали, и так изшматкованный, не желудок, а гулькин нос. Подлечили таблетками да уколами. «Он жених, а у меня ноги не ходят, руки не владают, в голове...» «Вот теперь отдохнешь», — уверенно пообещал бригадир и спросил Николая. «На работу когда думаешь?» «Вовсе не думаю», — усмехнулся Николай. «Пока больничная, там, может, куда на легкую доктора велели». «Доктора», — махнул большой рукой Чепурин, — «им абы сказать, а где на легкой-то? На печи лежать? А семью поить, кормить кто будет?» Привычный бригадирский довод Скуридин отмел легко. «Откормил, слава богу!» Чепурин даже удивился. «А ведь и вправду откормил. Пятерых Николаю Ленка родила. Сама не работала, все на нем. Прошлой осенью последнюю дочку выдали замуж. Оказалось, недавно кипел Скуридинский двор мелюзгой». «Да», — задумчиво протянул бригадир, — «вот она наша жизнь». Подумала о своем. Сын и дочь тоже взрослые, внуки уже. Но в сторону, убирая лишние теперь мысли, он сказал, все равно работать. До пенсии далеко. А Николая вдруг осенило. Ты мне не ту сватаешь дохлину, какую вчера гнали. Он на базу прибирался и видел, как тянул с Повихляевской дороги гурт скотины, еле живой. Бычки, сказал бригадир. — Головский. — Лягушат-то, — ответил Николай. — Половина в грязь ляжет. Чепурин тяжко вздохнул. Нечего было ответить. Он отпихивал этот гур сколько мог. Навязали. — Там, в головке, и вовсе ни людей, ни кормов, ни попаса, — объяснял он. — Там точно передохнут. — У нас все же... — У нас тоже недолго проживут, — сказал Николай. — Им два дня до смерти. — Значит, не хочешь. Нет, пока на больничном, а там видно будет. Чепурин поднялся, к порогу шагнув, сказал. Но ты все ж подумай. Дом не усидишь. Надойди завтра в контору, поговорим. Условия хорошие, договор дадим, заработаешь хорошие деньги. Бригадир нагнулся под притолку низковатого для его роста Скуридинского дома и вышел. Николай похмыкал, головой покрутил, на жену поглядел внимательно. Та поняла его по-своему и завела прежнее. — Чисти, чисти картошку. Цельный месяц с Гулюшкой жил, вольничал, а я тут и руки пообрывала, последнего здоровья лишилась. От жалости к себе Ленка заслезилась и подалась в спальню долеживать. 30 лет прожили. 5 детей подняли. Привык Николай слушать жену и не слышать ее, делая и думая свое. Чистил он картошку, капусту крошил для щей, а на плите в кастрюлюшке пел. Была у Николая мысль, которая появилась в больнице, а теперь все более приняла. Очень простая мысль. Не работать в колхозе. Послать всех и сидеть на своем базу. От своего огорода, скотины, конечно, никуда не денешься, иначе ноги протянешь. А на колхозную работу не ходить. Он человек больной, это все знают. Отработал свое, честно, 30 с лишним годков при скотине, хоть на базар стаж неси. Работал, детей поднимал, теперь вдвоем остались. И много ли им надо? Прокормят огород, козий пух, еще бы корову, чтоб молочную кашу варить, а больше ничего не надо. На себя трудиться, а колхозные с плеч долой. Спокойно пожить, порыбалить на пруду, на речке. Николай любил с удочкой посидеть, но редко удавалось. И еще был один резон, очень весомый. Николаю пить надоело, водочку эту пропадена. С молодут весело, а нынче стало уж тяжело. В больнице полежал трезвый и как-то особенно ясно понял — хватит пить. Как вспомнишь на трезвую голову, даже за сердце берет. То ли стыдно, то ли жалко себя. Жизнь уже на краю, на излете. А чего в ней видал в этой жизни? Скотина, ферма, навоз, стылый ветер, зимою, летом пекло. От темна до темна. Круглый год одна песня, из года в год. В отпуске ни разу не был. То подмены нет, то копейку лишнюю стараешь сбить. 5 же детей — не шутка. Одежда, обувка, и чем старше, тем больше надо. А женить ли, замуж выдавать — вовсе пожар. Последний улетает, но теперь, слава богу, все позади. О себе ничего не надо, лишь покоя просит душа. Такие вот мысли бродили в голове Николая Скуридина. Пришли они в больницу, теперь все более забирали. 3 дня потихонечку прожил, из двора не выходя, и был рад этому, не торопясь на базу управлялся. За месяц копилось дел. Но никто не гнал, можно было и посидеть на мартовской весенней воле, где его за день 100 перемен. То припечет солнце по-летнему, то вдруг ветер, туча, метель, сумятица снежных хлопьев. Соседские дома тонут в сумерках. В дом уйдешь, там тепло, а на воле тем временем снова солнце, и тугой ровный ветер несет и несет с полей дух парящей земли и первой зелени, особенно сладкий после больничной неволи. Так прошел день, другой, третий. Чепурин, хуторской бригадир, объявился и пропал. Жене Николаева планы пришлись по нраву. При муже домоседе она могла спокойно болеть и болеть, не отвлекаясь к делам домашним. В конце недели, в полуденную пору, подъехал к Скуридинскому дому новый гость. Главный зоотехник колхоза, молодой еще мужик, белобрысый, улыбчивый. Он в хату зашел. Поздоровался, спросил у Николая. — Ружье где? — Какое ружье? — не понял Николай. — С каким ты жену сторожишь? — В конторе так сказали. Николай Ленку с ружьем от Миланов охраняет. Николай усмехнулся. А в спаленке боковушки заскрипела кровать. Неожиданно резво выбралась к мужикам сама Ленка, успев на голову цветастый платок накинуть. — Бесстыжие! Наплетут! Языки бы у них подсохли! — принялась она корить хуторских брехунов. Но эта небыль пришла с ей по душе, взбодряя вялую стареющую кровь. — А чего? — не унимал зоотехник, прощупывая ее взглядом и ободряя. — Ничего еще. Круглое лицо Ленки оживело. Взбодрил ее голос и вид молодого мужика. Усатого, белозубого, с охальным взглядом она таких любила. И прежде приход этого белобрысого кончился бы лишь одним. Теперь пора ее миновала. «У нас наплетут, лишь слухай», — опуская глаза, оправдывал Сленк. «Наплетут. Вы сами такое сплетете и не вырвешься», — посмеивался зоотехник. Потом Николай спросил. «Чего домоседуешь? Хвораешь?» «Да так себе», — пожал плечами Николай. «Хвалиться дюже нечем, а горится не с руки, живой. Не хочешь гурт принимать?» «Да хляну!» — Это точно, — признал зоотехник, — довели до ручки. — Но можно поднять. — Он ж отподымался, — встряла в разговор Ленка. — Точно, — весело хохотнул зоотехник, намекая на стыдное. — Отподымался? При такой-то бабе не верю. Ленка засмущалась довольная. То об чем? Вы, мужики, вечно об своем. Дело житейское, — оправдался зоотехник и посерьезнел. Разговор к вам, к тебе, Николай, и к супруге. Тот гурт, конечно, до хлена, один день до смерти, но на нем можно хорошо заработать. Скотину ты знаешь, всю жизнь при ней, не мне тебя учить, лучшего скотника колхоза. Ты сможешь его поднять, и дома ты все равно не усидишь. Бери этот гурт на договор. Ныне или завтра переважем. Весь привес при сдаче твой. Оплата по сложившимся ценам. Какие осенью будут, по тем оплатим. Кармаки и возьмешь с тебя. Остальное в твой карман. Их половина передохнет, — сказал Николай. Отбракуй. Вовсе не кудовых мы сактируем, спишем, лишь бы остальных поднять. — И твоему новую казнь придумали, — враз определила Ленка. — Новый хомут какой для дураков. — Всем нам, Елена Матвеевна, в новый хомут лезьте, — поскушнев сказал зоотехник. — Сами видите, слышите, телевизор галдит и газеты. Указ президента, постановление. Новая метла метет, куда деваться? А для вас дело предлагаем выгодное. Бычата плохие, да были бы кости, а мясо Николай сумеет нарастить. Не впервой за него и получит. Кто-то за него получит, — впрямую залепила Ленка. Начальнички получит, а дураку лишь в зашей. Нет, — твердо сказал зоотехник. Все как на ладошке. Переважим бычков, подпишем договор, и они в твоей воле. Хочешь в колхозе корма бери, хочешь на базаре, нас не касается. Сдаточный вес наберут, примем по сложившимся ценам, такие будут. А управляйтесь сами, сладишь, один работай, захочешь, возьми напарника. Зятьев призови, сынов. Апрель, май, считал зоотехник, 7-8 месяцев впереди. Таких можно быков выкормить. По 5 центнер, не меньше 100 тысяч заработаешь. Заманьте мастера, не поверила Ленка. На обрежьте, кобель не перепрянет. Пишу расписку, сходу предложил зоотехник. Если Николай при сдаче получает меньше 100 тысяч, я доплачу из своего кармана. Писать? Че ты добрый такой? Спросил Ленка. Я не добрый, я считать умею. Не выйдет 100 тысяч, доплачу, но, пригрозил он. Если будет выше, то все, что сверху, отдашь мне. Вторую подпись тоже поставь. Ясно? Такой поворот Ленке не понравился. Она поглядела на мужа вопрошающе. Николай лишь сидел и вздыхал, слушая зоотехника да жену. Он понимал, что взнуздывают его. Хотят запрячь, а потом придется вести. Не хотелось. Наработался он за жизнь, наломался. Ах, деньги, что денег, если припомнить, было и перебыло в руках. Эх, да что прок от них. Не денег хотела, спокоя. А потом ответил он за технику прямо. Не пойду. Ищите других помоложе. Провожая гостя на волю к машине, повторил еще раз. Не пойду. Лишь из больницы. Не оклемался. Врачи велели полегче тянуть. Вечерний автобус из райцентра прогудел у амбаров и покатил на Вихляевку. Видно, дорога совсем обсохла. Николай с Ленкой гостей не ждали, а они уже были рядом, пройдя от автобусной остановки за дами через гумно. Стукнула дверь и объявились. Старшая дочь Анны шагнула через порог. — Хозяева дома? Живые, здорово дневали. За спиной ее, возвышаясь над матерью, стоял Артур, без шапки, черные волосы до плеч. — Здравствуйте, — тихо промолвил он. Николай поднялся навстречу. Ленка заохала, выбираясь из кровати. Упреждая вопросы, дочь объявила. — Я тем же автобусом назад. Шофер скоро подъедет. — Привезла вам сыночка. Пусть перебудет хоть месяц, иначе в тюрьму посадят. — Языком болтаешь, — хмуро проговорил Артур, подсаживаясь к печке. Курточка на нем была легкая, а под ней тонкая футболка с портретом девки или парня с длинными волосами. — Замолчи! — возвысила голос Анна. — Спасибо тетке Таисе. И Алешка в милиции передал. На хуторово отправьте. Где дам? Взорвали киоск у армян. — Ты знаешь, я его взорвал. Замолчи. Тот вечер о тебе и вправду Греба с нам несло, какой-то гарью, а раньше мопед украли. — Я украл, — зло спросил Артур. — Замолчи. Тягали и тягали с этим мопедом, потом с мотоциклом. Участковый замучил. То подрались возле клуба с чеченами. Тетка Таис так сказал, тюрьма по нем плачет. Пусть на хуторе перебудет месяц-другой. — Ага, буду я тут 2 месяца сидеть. Жди, угрюмо, — пообещал Артур. — Замолчи. Будешь сидеть. Толком и не успели поговорить. Лишь собрали дочери картошки, луку да сало, как засигналил автобус, и она уехала. Артур в хлопотах участия не принимал. Как сел у печки, так сидел. Николай внука жалел, но с горечью понимал, что на хуторе тот долго не просидит. Хорошо, если выдержит неделю-другую. Эй, запалит. А там в райцентре снова те же дружки, те же дела. И днем раньше, и днем позже от тюрьмы не миновать. Нынче вывернулись. Завтра попадутся. Посадят. И сгубится там навовсе. А жалко. Так жалко. Виделся внук маленьким, ласковым. Он сейчас был неплохим. В больницу к Николаю ходил, печенье приносил, мягких булок, домашних блинцов. В плохое не верилось, а оно уже подступало. И как ее отвезти? Наутро Артур долго спал. Вчерашняя злость прошла, и вправду стоило отсидеться на хуторе, пока утихнет весь шум и гам вокруг этого паршивого киоска. В хате топилась печь, шкварчала яичница с картошкой и салом. Дед Николай, увидев, что внук проснулся, спросил с улыбкой. — Выспался? — Все же хорошо было у деда на хуторе. Тепло, сытно, и никто не ругался. Не то что дома. Потом во дворе разбирались в сарае, вытягивая оттуда всякий хлам. День был не больно погожий, порой моросило, но одели Артура в шерстяной пополам с козьим пухом вязаный свитер, дотел грейку, на ногах сапоги, теплые носки, портянка. После сытного завтрака, в доброй одежде и весенней морось лишь свежило молодое лицо. Вытащили рассохшиеся бочки, разломали мазанный плетневый хлебный ларь, отыскались 2 старых облупленных мопеда, на которых катался Артур, когда рос у деда на хуторе. Эти железяки он сам из хлама собирал, налаживал. Они ездили, к удивлению Николая. — Может, подделаешь? — спросил Николай. — Народ смешить. Люди на явах летают, а я буду на драндулете. Николай ответил просто, как думал. — Заработай и купи яву. — Заработай, — желчно передразнил Артур. — Уж раз заработал, хватит. Прошлым летом он устроился в райцентре на местный заводик. Месяц честно трудился. Получил копейки. Сам Николай когда-то в таких годах мечтал о гармошке да хромовых сапогах. Он вынул кисет с табаком, какой успел с утра насечь и высушить. Артура угостил, тот не отказался, но спросил. — Ты же бросил? — Больниц не курил. — Брошу, — пообещал Николай. И сказал. — Главное, можно заработать на яву. — Есть одно дело. — Знаешь, сколько сейчас ява стоит? — Я говорю, можно заработать, — повторил Николай и продолжил. — Меня сватают на гурт. Но скотина плохая, да хлена. Бригадир приходил, за ним зоотехник, я отказался. Тяжело. Напарника взять кого? Челядинского зятя или Кирюшку. Работать на них не хочу. А вот с тобой вдвоем я бы взялся. Ты молодой, в силах, а главное — свой. Если хорошо потрудимся, на мотоцикл заработаешь, а я на корову. — На какую корову? — Коровка нужна, я ж молочный, тем более язва. Надо заводить. А добрая корова из хозяйства и круг нынче в цене. Не меньше 15 тысяч, а к осени вовсе дороже. Денег нету, все на Таисину свадьбу ушли. Потом болел, так что гляди. Согласишься, с тобой возьмусь. Гурт тяжелый, много работы, особенно... Попервах, пока на ноги поднимем, да зеленка пойдет. А точно заработаем. Че б я брался? Это ж до осени. До осени, в сентябре, октябре сдавать. Деньги мне лично отдашь? По-прежнему не верил Артур. Договор будем вдвоем подписывать. Получать всяк свое на руки. Алый мотоцикл. Стройное его тело, теплое, живое, дрожащее от нетерпения. Скорости просит, бешеной гонки, полета. Как он желал его! Не надо еды. тряпок, джинсов, этих поганых кроссовок, курток, лишь мотоцикл, сияющую краской и никелем красавицу Яву. — Ты меня не обдуришь, дед? — тихо спросил Артур, глядя недоверчиво из-под лоби. — Не обдуришь? — Тебя дурить, значит, себя дурить. Паспорт имеешь на руках, сам договор подпишешь. Работа пополам, барыш пополам. Бухгалтерия мне твоих денег и не даст. Не положено, не по закону. — Тогда берем, — так же тихо сказал Артур. — Тяжелый гурт, — еще раз упредил Николай. — Тащак. Работы с ним много. Я из больницы. Больше на тебя, надежа. — Гляди, парень, берем громче, — повторил Артур и добавил твердо. — Я сказал, берем. — Берем так берем.